Глава 25. Встань врага. Вообще-то, Кир надеялся, что их отведут в ту же башню, где томится Леля. Но, вопреки всем ожиданиям, их сопроводили совсем в иное место. Поводив по множеству коридоров, Виевичи привели их в банально сырое подземелье. Длинный общий коридор, множество запертых дверей, запах гниения и сырости – все как принято. Детей затолкали в одну общую и потому тесную камеру. В качестве исключения им оставили горящий факел. И все бы ничего, только вот пол оказался покрыт слоем воды, доходящей детям по щиколотке. Противная холодная вода сразу же затекла в обувь. Быстро перескочив небольшое расстояние до единственных деревянных палатей, они все вчетвером устроились на них, словно куры на насесте. Помолчали. Каждый настраивался на то, нет ли поблизости ушей, и не обязательно в виде прислонившегося к двери человека-змеи. Уши могли быть в виде кого угодно. Сам Кир недавно был точно такой же крысой, которые сейчас в панике разбежались с деревянных палатей, нырнули в воду и куда-то исчезли. Но нет, это были самые обычные грызуны, которые в поисках пищи шныряли везде, где только можно. Первым, как всегда, теряя терпение. «Ну, Ведас, объясни, как ты смог пропустить или стерпеть еще одну волну боли, которую на тебя направил Индрик?» Нарушил тишину Зар. «Зар, ты, как всегда, сам ответил на свой вопрос. Я вот именно пропустил ее. Как когда-то снежки, когда Кудьер пытался развить у нас интуицию. Мне получилось слить свою водную стихию со стихией твердых снежков до такой степени, что они проскочили сквозь меня и растворились, не причинив при этом никакого вреда. Так и эта направленная на меня волна. Первый раз я прочувствовал ее и запомнил. А второй я сам стал ею и просто-напросто принял очередную волну». «Ведас, ты гений!» – выдал Зар. «Это же так просто! Ведь именно этому нас обучал Бус – проникать сквозь какие-либо предметы, сливаясь с ними воедино. А здесь немного иначе – позволить, чтобы сквозь тебя проникла волна боли». «А ты говоришь, я гений, Зар! Ответы на большинство вопросов ты и сам знаешь, только тебе нужно немного времени, чтобы до них дойти». «Хорошенько подумать, да, Билана?» Подмигнул подружке Зар, вспомнив, как совсем недавно он придирался к словам девочки. «Да, Зарубик». Она шутя толкнула его. «А теперь давайте решим, что нам следует предпринять дальше», начала Повелевса. «Извини, Повелевса, но еще один вопрос. Ведас, когда змеи-люди повели нас к дворцу, я хотел у тебя что-то спросить. Но довольно выразительными знаками ты остановил меня. Почему?» «Именно потому, что накануне вечером мы договаривались блокировать свои мысли, Зар. Приняв образ зверя, волх не разучился читать мысли. В этом я убедился, когда он поймал мимолетное желание Лели покончить с собой. Если бы мы шли и обсуждали дальнейшие планы, это было бы настоящим провалом. И хорошо, что волх абсолютно не помнит не только Лелю, но и то, чему когда-то нас обучал. В этом и есть наше на сегодняшний день преимущество, чем мы, несомненно, воспользуемся. А теперь поговорим, Повелевса, о наших дальнейших планах. Во-первых, надо дождаться ночи, ну а потом начать действовать. Только вот я не знаю, какой из планов нам первый воплотить в жизнь. Спасение Лели или освобождение от колонны волха. Почему-то мне кажется, что еще немного, и мы навсегда потеряем нашего кудесника. Ну и Лелю нельзя оставлять в руках Индрика. Кир в растерянности посмотрел на друзей. «В любом случае, — предложила Повелевса, — нам нужно разведать, в какое время происходит смена караула внутри тюремной башни». «Точно! — согласился Кир. «А раз точно, то пришла пора действовать. Время-то уже наверняка близится к вечеру. Так что ты иди, а мы, если что, тебя прикроем. Приняла решение Повелевса. Ну как же так? Вы останетесь здесь, в этом темном сыром мешке. Хватит болтать, Ведас. Кажется, мы все уже обсудили. Ты один из нас умеешь передвигаться по воздуху. И это умение нам сейчас крайне необходимо. Поддержал Повелевсу Зар. Так что лети, наш орел! Зар хлопнул друга по плечу. Только все равно будь осторожен, напутствовала Билана. Я буду, я постараюсь, пообещал Кир. Не обращая внимания на воду, он спрыгнул с палати и направился к стене. Там он еще раз обернулся к ребятам, после чего мягко, как нож в масло, вошел в тюремную стену и вышел в коридоре подземелья. Он немного постоял, прислушиваясь и принюхиваясь, потом присел на корточки и на колени. И вот уже по коридору бежит крыса, ничем не отличающаяся от своих соплеменников. Вокруг не было ни единой души. Видимо, необходимости оставлять охрану для безобидных детей всемогущий хозяин замка не видел. Кир спокойно пересек длинный коридор и уперся в запертую дверь. Немного поюлил вдоль нее, нашел запасной выход в ход в виде норы лазейки и юркнул туда. Больше запертых дверей ему вообще не встретилось. Коридоры, повороты. Кир шустро бежал, ориентируясь по запаху, который оставили сами дети некоторое время назад. Вскоре он оказался на улице. Вокруг смеркалось. Поэтому никем не замеченный, Кир взметнулся в воздух, и вот он уже скрывается в тени вершины ближайшей в тюрьме башни. Время тянулось утомительно долго. На улице совсем стемнело, и только специальное зрение давало Киру возможность разглядеть, что происходит вокруг. А вокруг до сих пор ничего интересного не происходило. Так же, как и раньше, на своих постах несли охрану змеи-люди, не спуская глаз с той самой башни, в которую намеревался попасть Кир. Но это его совсем не тревожило. Черный ворон на фоне черного неба. Постепенно мальчик расслабился и начал кемарить. Птичья головка все ниже и ниже опускалась на грудь. Вот он засунул клюв под крыло. Дыхание его замедлилось. Шелест множества крыльев вздыбил ночную тишину. Кир тут же встрепенулся. Он посмотрел в ту сторону, откуда все это время ожидал заметить какое-либо движение. И он его заметил. Из круглого отверстия в камне в воздух поднялась целая стая василисков. Они вылетали по одному, по двое и удалялись в сторону гор. Кир дождался, когда последний василиск скроется из виду. Внимательно посмотрел на небо, отыскал там луну, запомнил ее расположение и устремился внутрь башни. Внутри шляпки набалдашника, казалось, должна была царить полная темнота. А нет, снизу по одному стали появляться загадочные огоньки. Вот, не торопясь, они начали подниматься вверх и по парам расходиться в разные стороны. Кто это был, Киру не надо было подсказывать. Он догадался сам. Горячо любимые верлиоки пришли на смену василискам. Шли они уверенной, тяжелой походкой. Они знали, что их боятся, и что они практически непобедимы. Торопиться им было некуда, и они не спешили. Первые два верлиока поднялись через люки и разошлись в противоположные стороны. Там и остановились. Потом еще два, и еще. Так, спустя определенное время, все верлиоки парами разошлись по своим коридорам. Вот когда Кир пожалел, что не находится в сознании незаметной мухи. Все-таки что ни говори, а одинокий залетевший в это гиблое место ворон привлечет к себе внимание. И тем не менее, Кир медленно спланировал еще ниже. И тогда в свете огоньков, которые, кстати говоря, светились на концах палок, посохов или клюк, называйте их как хотите, разглядел внешность новых караульных. В отличие от василисков, верлёки были гигантами. Под самый потолок метра три. Телосложение, в общем, как и у человека. Только вот руки короткие, как у гномов. Но недостаток длины рук возмещали огромные лапищи, в которых они и держали свои посохи. Больше у гигантов в руках ничего не было. Нечесанные волосы пакли спадали на плечи и на лоб, из-под которого с ненавистью на весь мир сверкал один единственный глаз. У некоторых верлёков вторая глазница или просто пустовала, или была перевязана куском материи. Рот у каждого был искривлен и напоминал злобную, отвратительную улыбку. Такая улыбка больше походила на скал. Из полуоткрытого рта виднелись обломные, полусгнившие остатки зубов. Портрет верлёка завершал крючковатый, как клюв у орла, нос. Как только все караульные заняли свои места, освещая себе путь, одновременно они стали удаляться вглубь коридоров. Загремели засовы. Как догадался Кир, пришло время менять в камерах узников воду в умывальниках и обеспечивать едой на следующий день, забирать грязную посуду. Только вот как все это собирались делать верлёки с пустыми руками? Кир не понимал. Недолго думая, он пулей взмыл вверх, вылетел из верхнего хода и уже со стороны улицы начал отыскивать окно Лелиной комнаты. Нашел. Часть комнаты и место, где располагалось окно, были затемнены, что Киру было только на руку. А вот угол, в котором возился что-то бубня себе под нос верлёк, довольно хорошо освещался. Кир успел вовремя. Как раз происходило то, о чем совсем недавно размышлял Кир. Вытянув клюку вперед, гигант коснулся ею подноса с грязной посудой. Тут же грязная посуда улетучилась в неизвестность, а на ее месте материализовалась чистая, наполненная дымящейся горячей и душистой похлебкой. Точно так же верлёк коснулся и тазика с водой. Мутная, использованная ранее вода, испарилась, а таз наполнился прозрачной и свежей. Вот, оказывается, в чем состоит сила этих чудовищ. Нет, Кир, конечно, не спорил. Физической силой существо обладало недюжиной. Но главную смертельную опасность представляла именно клюка. Это было настоящее колдовство в чистом своем проявлении. Но что же в это время делала Леля? Да ничего. Накрывшись с головой одеялом, она лежала ни жива, ни мертва. И только мелкая дрожь по всему телу выдавала, что она не спит. Наконец, завершив свои обязанности, верлёк покинул комнатушку, при этом оставив за собой небывалый смрад. Да, Леля была права. Запашок может выдать приближение верлёка раньше, чем тот появится сам. Дождавшись, когда караульный выйдет, Кир мягко спланировал прямо на кровать Лели. От неожиданности та вздрогнула. «Леля, прости, что не предупредил. Это я, Веда. Буду короток. К следующей ночи мне нужна будет абсолютно чистая вода. Ты могла бы пользоваться ею только по необходимости, чтобы сохранить ее прозрачность?» «Да, конечно», прошептала Леля. «Хорошо. Завтра я прилечу к тебе незадолго до смены караула. Мы с друзьями еще обмозгуем план действий, и завтра же я успею тебе его изложить. Главное, ничего не бойся и доверься нам». «Спасибо тебе, вам всем, Ведас. Вы так много делаете для нас с Волхом. А как Волх?» «Волх? А что с ним будет?» Кир решил не расстраивать Лелю, не говоря ей, что времени осталось в обрез. «Допусти, друзья, небольшое промедление, и Волх навсегда останется зверем. В данный момент положительный результат зависел только от их продуманных и слаженных действий. Правда, каких, Кир еще и сам не знал». Кир молча взмахнул крылами и спланировал под ночными небесами у Черного замка. Тем же путем Кир вернулся обратно, на этот раз в свою камеру. У самой двери он перевоплотился в мальчика и совсем скоро оказался вместе со своими друзьями на палатях. «Ну что там?» – начал нетерпеливый Зарубик. «Все в порядке. Мне удалось засечь время, в которое Василиски покидают свой пост. А верлёки? Ты видел верлёков?» – не унимался Зар. «Неужели они вправду такие сильные?» «Я, конечно, силой с ними не мерился, но думаю, что да. Но главное не это. Каждый из них имеет по клюке, о которой нам рассказывал словохотец. Вот она-то и имеет колдовскую и, вероятно, разрушительную силу. Под ее действие лучше не попадать. А воняют они!» Успел опередить Кир следующий вопрос Зара. «Не меньше, чем у мруны. У них полон рот гнилых зубов пеньков. Губы их раскрыты в отвратительной гримасе. И они постоянно что-то бубнят себе под нос. Вот и распространяют по округе зловонный душок». Зар удовлетворенно выдохнул. Он получил желаемую информацию. Теперь пришло время задавать вопрос Повелевсе. «Что ты думаешь делать, Ведас?» «Что?» – повторил Кир. «Я думаю, нам нужно разделиться. Я заранее полечу к Леле, а вам предлагаю заняться волхом. Как я понял, кроме башни, где содержится Леля, никакие другие не охраняются. Ну, если только покои Индрика. Даже здесь, в подземелье, и то ни одного караульного. Они так уверены в своих силах, что не выставили самого захудалого охранника. Единственную дверь из подземелья только и заперли. А дальше гуляй не хочу. Так что вы вполне спокойно сможете добраться до комнаты волха и пока он спит, обезоружить его. В смысле, снять с него кулон». Кир немного помолчал, потом медленно, словно неуверенно, продолжил. «А когда кулон будет снят, я уверен, что он просто обязан что-то вспомнить. Во всяком случае, звериная безжалостность и агрессия должны отступить». «А Леля? Где нам ее прятать, пока волк полностью не придет в себя?» — спросила Билана. «В том-то и дело, Билана, что негде. В лесу в человеческом обличье ее тут же обнаружат и вернут назад. И тогда? Что будет тогда, я даже боюсь подумать. Вот я и предлагаю спрятать Лелю под самым носом Индрика, где он ни за что ее не будет искать. В комнате волха. А когда кудесник полностью войдет в силу, вот тогда мы будем думать дальше». В камере повисло молчание. Каждый обдумывал предложение Кира. «Что ж, можно попробовать!» — согласился Зар. «Но мне кажется, чтобы не выдать себя с потрохами, мало ли что, мы должны действовать в животном обличии», — добавил Повелевса. «Да, но никто, кроме тебя, Ведас, не знает, где находится комната волха», — напомнил всем Зарубик. «О, это дело вполне поправимое. Нам бы только найти поблизости каких-нибудь крылатых насекомых. И в путь!» Крылатые насекомые нашлись довольно быстро. Стайки мотыльков, привлеченные, наверное, единственным светом во всем черном замке, кружились возле посохов верлиоков. Те пытались их отгонять. Но инстинкт все равно толкал ночных бабочек на свет. Вот сознание четырех таких мотыльков и заняли Кир, Повелевса, Билана и Зар. Потянувшись своим вниманием прямо из сырого подземелья, четыре маленьких тельца, изменив основному присущему их виду принципу, дружно развернулись и полетели вон из полой шляпки башни. Щелей, оконных провалов было достаточно, чтобы в самое ближайшее время достичь желаемой цели. В комнате было темно, впрочем, как и во всем замке. Но волха удалось разглядеть. Его изуродованная магическим кулоном фигура лежала поверх вороха тряпья. Со стороны казалось, что он спал глубоко и спокойно, но малейший шорох мог тут же пробудить его чуткий сон. Решив проверить глубину сна волха, мотыльки вспорхнули с окна и углубились в темноту комнаты. Один сел на кончик уха. Ухо тут же дернулось. Мотылек взлетел. На этот раз все четыре мотылька устроились на шее зверя, на самом шнурке магического кулона. цепкими лапками они попытались приподнять шнурок, но шнурок не поддался. Так и остался на шее волха. Сил явно не хватало. Единственное, что порадовало друзей, это то, что благодаря толщине и густоте шерсти он даже не почувствовал их присутствие на себе. Значит, может не почувствовать и другое, такое же легкое прикосновение. Все вместе они покинули комнату другим путем, через дверь, стараясь хорошенечко запомнить дорогу. А спустя секунду друзья покинули сознание мотыльков и уже находились в своих собственных телах в сыром подвале. «А почему бы нам не воспользоваться сегодняшней ночью?» – вопросил Зар. «И не подготовиться к следующей?» «Ты знаешь, Зарубик, на этот раз я с тобой полностью согласна», – вдруг поддержала его Билана. «Время вполне подходящее». «Я старался, Биланочка, хорошенько подумал, прежде чем такое предлагать». «Зар, я всегда знала, что ты самый смелый и умный», – раздобрилась Билана. Кир и Повелевса молча переглянулись. Наблюдать со стороны споры или, наоборот, вот такую полюбовную беседу своих друзей было всегда как-то уморительно и в то же время умилительно. И как бы ему этого не хотелось, Кир их все-таки прервал. «Обоснуй, Зар!» «Обосновать?» – не понял тот. «Ну да, объясни, почему ты принял такое решение?» «Так ведь ночь пропадает зазря. А потом? Потом нас лишили нашего оружия. Так почему бы не вооружить братьев наших меньших? Да хотя бы камушками. Если следующей ночью вдруг что-то пойдет не так, я вполне могу обстрелять волха, обратив внимание на себя. Да и вообще, с каким-никаким оружием всегда чувствуешь себя увереннее». «Резонно», – одобрила Повелевса. «Билан и Ведас правы. Ты гений, Зарубик». Мальчик просто-таки растекся от похвалы. Он чувствовал себя так-так, да очень хорошо, вот как. Ему даже показалось, что он подрос на несколько сантиметров, а его щупленькая и худощавая грудь вдруг стала шире и мощнее. «Тогда вперед!» – опустил с неба на землю Зар Кир. «Вперед!» – согласился Зар и первым спрыгнул с палати в воду и подошел к двери камеры. По очереди они оказались в темном коридоре подземной тюрьмы. И вот уже по коридору топали, прыгали и бежали ежик, заяц, белка и крыса. Дошли до запертой двери, ведущей наверх. Это наших друзей не остановило. Крыса первой прошмыгнула в облюбованную ранее норку. За ней следом остальные. Юркая белка Зар, шустрый заяц Повелевса и последним колючий ежик Билана. Только вот на этот раз шустрость зайчишки не помогла. Из-за его размеров пятая точка милого пушистого зверька, на данный момент самого крупного из них, застряла в узковатой для него щели. Уж бедный заяц и туда, и сюда, ни в какую. С одной стороны, за передние лапы зайца тащили белка и крыса. Но все эти потуги оказались абсолютно напрасными. И тут ежик услышал. «Билана, выручай подругу! На тебя вся надежда!» «Ну, Зарубик, Повелевсе больно будет. Успех операции под угрозой, а ты больно!» «Ну, раз так!» И тут, неожиданно чуть правее пушистого заячьего хвоста, впились острые, словно иглы. Да что тут говорить, это и были иглы, настоящие иглы ежика. Мышцы заячьего зада сократились, сузились от боли. В общем, Повелевса вылетела из узкого отверстия, как выпущенное ядро из пушки, сбивая Зара и Кира на своем пути. Следом, не торопясь, из лаза вылез смущенный ежик. Он посмотрел на кучу малу из крысы, белка и зайца и виновато обратился к последнему. «Прости, Повелевса, но...» «Да, все нормально, Билана, не переживай так. Давайте лучше поторопимся». И они поторопились. Уже по дороге Зар насобирал маленьких камней. Некоторые он втыкал между игл своей подруги, некоторые нес за щеками. Дверь кудесника хоть и была не заперта, но оказалась прикрыта. Все вчетвером друзья навалились на нее и еле-еле приоткрыли. В образовавшийся небольшой проем первым проскочил Кир. Он быстренько оценил ситуацию внутри. Волх, как и ранее, крепко спал. За Киром вошел груженный камушками Зар. Повелевса, на этот раз проем оказался ей по размеру, и последний Белана. Часть камушков Зар сыпал на пол. С частью ловко заскочил на шкаф и там оставил. Всю ночь Кир, Белана и Повелевса таскали и складывали камушки в кучку. Азар переносил их наверх. Но вот, небо начало светлеть. И чтобы не рисковать лишний раз, друзья уже знакомой дорогой отправились обратно в свою камеру. На этот раз, возле запертой двери в подземелье, Повелевса приняла человеческий облик и сквозь дверь благополучно миновала узковатую для нее норку. С чувством выполненного на данный момент долга друзья как-то расположились на единственных палатях и, недолго думая, задремали.